«Они побоятся заявлять прокурору. Невыгодно вешать на себя ЧП», — добавил Грейдин. «Смотри, смотри». Кипятильник рассматривает. «Догадается, гад?» «Скроет и догадается». «Не ворчи», — оборвал его Шаповаленко. «Может, и догадается. Но спишет на них, чефирщиков. Оборзели фраера. Думают, что мы весь срок на них будем пахать». Грейдин скривился, заходил вокруг станка, досадливо плюнул на пол. «Да не маячь ты! Поймут же!» — цыкнул на него Шаповаленко. «Займись делом. Давай кончать точить деталь и не писай. Пусть задумаются, как дальше выезжать на мужиках». К концу смены от сгоревшей подсобки ничего не осталось. Обугленные доски и металлические уголки, из которых был смонтирован каркас, были вынесены за пределы цеха, а пол подметен и вымыт. Осужденные потянулись к выходу и двинулись в жилой сектор колонии. В строю молчали. Не из-за того, что печалились о собратьях, попавших в жаркое пламя огня. Просто рассуждать вслух о подобных происшествиях было небезопасно. Оживились осужденные только в спальных помещениях, когда началась подготовка к ужину. Кучками по несколько человек они собирались между кроватями, что-то горячо обсуждали. Хлюстов, небольшого роста худенький зэк, бегло оглядывал группы осужденных, пытаясь определить, кто ими верховодит, беспрестанно бросая взгляд на Шаповаленко и Грейдина. Именно за ними он наблюдал, запоминал до подробностей все, чем они занимались. Как ни старался, а перехватить у Шапы авторитет ему не удавалось, хоть и был официально назначен Айваркяном главным всадником отряда. Не признавали его, не видели в нем той силы, которая была у Шаповаленко. Замечал, как над ним тихую посмеивались, злорадствовали. Вечером, когда отряд укладывался спать, он спускался этажом ниже во второй отряд, где за богатым столом с дефицитными продуктами и напитками собиралась вся колонийская малина, которой, как правило, управлял Айваркян и передавал все подробности жизни отряда. Тему разговора всегда направлял так, чтобы показать Шаповаленко как зэка, постепенно перетягивающего малиновое одеяло на себя. Айваркян с приближенными хоть и внимательно слушали Хлюстова, в душе над ним посмеивались, видя его страстное желание насолить Шаповаленко, в котором они видели тяговитого белорусского мужика, добросовестно работавшего не только на себя, но и на них. И только когда случился пожар, в котором чуть не сгорели его двое ближайших соратников, отрицал, Айваркян поднялся на верхний этаж. В сопровождении трех преданных зэков он быстрым шагом прошел длинное спальное помещение третьего отряда и стал перед угловыми двухъярусными кроватями. Глядя на Шаповаленко, к которому потихоньку начали подтягиваться осужденные, спросил: «Шапа, ты в ответе за пожар?» «Сам наворочил, а теперь на других сваливаешь», — послышалось у него за спиной. «Это кто там такой умный?» — Айваркян обернулся. «Иди сюда, герой, знакомиться будем». Вокруг зашевелились, затопали. К Айваркяну подошли с десяток осужденных. Мужики обступили авторитета, оттеснили плечами его испуганных прихвостней. До кровавой разборки оставались секунды. Кто-то возле дверей крикнул «Атас!». В помещение вошел начальник отряда, капитан внутренней службы Сергей Машинцев. Увидев скучившихся в углу осужденных, прямиком направился к ним. Уставившись грозным взглядом, он прикрикнул на Айваркяна: «Ты чего здесь забыл? А ну марш в свое расположение!» «Правильно, начальник!» — послышалось издали. «Гони его, суку, отсюда!» Айваркян настороженно из-под лобья глянул на собравшихся, пошел к выходу. Вслед за ним под свист и улюлюканье заспешили его приближенные. Машинцев бросил взгляд на Шаповаленко, Грейдина молча ушел в свой рабочий кабинет. Через несколько минут вызвал их к себе. «Никак вы не поделили сферы влияния», — уточнил он и затянулся сигаретой. «Курите и рассказывайте». «А что рассказывать, гражданин начальник?» — вскинулся Грейдин. «Вы все видите, знаете. Беспредел вокруг». «Ну-ну, поосторожней. раскидался беспределом. Вы же сами его и творите. Что не так, Шаповаленко? Нет, мы восстанавливаем справедливость. Гнуть спину на каких-то инородцев, которых безотказно снабжают домашним харчем, калорийными продуктами, я не собираюсь. Они играют в карты на деньги, чифирят, нагуливают себе здоровье, чтобы и дальше держать повиновение более слабых, как им кажется, обдирать и эксплуатировать их в прямом смысле, а я должен повиноваться, вкалывать. Так не будет, гражданин начальник. Я тоже этого не хочу и делаю все, что от меня зависит, только вот не такими методами, как сегодня в цеху. — На что вы намекаете? — переспросил Грейдин. — Я не намекаю, а спрашиваю, кто устроил огненное бесчинство, почему Айваркан пришел в отряд разбираться. Ведь не просто же все это. — Все просто, гражданин начальник, — спокойно ответил Шаповаленко. — Айваркану сейчас надо на кого-то списать пожар, устроенный его отрицалами, найти козла отпущения. Он посчитал, что все это можно свалить на нас, но когда увидел нашу силу, желание скинуть с себя рабское положение, испугался. И если бы вы не вошли в расположение, он запомнил бы нас. Машинцев передернул плечами, погасил сигарету в пепельнице. «Вы же понимаете, что ни мне, ни вам нарушения и конфликты не нужны. Только дисциплина, высокие производственные показатели могут вам и мне сослужить добрую службу. Я только что разговаривал с начальником по режиму и оперативной работе. Сейчас разбираются, почему случился пожар. Рассматривают вариант нейтрализации Айваркяна и его хевры». Скорее всего, раскидают их по колониям республики. Так что, Шаповаленко, готовьтесь, ставка делается на вас, как на неофициального лидера, искренне стремящегося стать на путь исправления. Осужденные переглянулись. В глазах обоих засветились искорки радости от успеха, которого ждали долгое время. Несколько дней колония еще жила в напряжении, пока Айваркяна готовили к этапу на Ивацевичи. Но уже той гнетущей обстановки, которая царила в учреждении, не ощущалось. Молчал Айваркян, притихли и его подручные. Мужики, смело, не боясь, группировались вокруг Шаповаленко, чувствуя его силу и растущий авторитет делового и справедливого лидера. Сорокалетие Иван Карасев праздновал в роскошном ресторане «Звездный», что на Варшавском шоссе Москвы. Именинник был немного обеспокоен, как-никак, а за все эти годы он впервые собрал гостей в ресторане. Прохаживаясь возле сервированных столов, Иван так и не мог вспомнить хотя бы один день рождения, прошедший в кругу друзей. Вся жизнь, начиная с детства, прошла кувырком. Годами отсидки и короткими днями воли. Только в последние годы он замечал, что начал крепко задумываться о своей жизни. Печалиться о матери, с каждым днем крепло желание переехать в Беларусь, дожить спокойно. Сейчас более-менее пристального глаза милиции не ощущает, совершать что-то противоправное не собирается. Ни к чему ему это. Правда, к нему приходили, приезжали братки, просили рассудить, повлиять. Но за эти услуги не сажают в тюрьму. Он уважаемый, авторитетный вор в законе. Карасев увидел в окно, как к парадному входу в ресторан подъехало несколько машин. Именинник вышел навстречу, поздоровался с собратьями по промыслу. Такими же ворами-законниками, контролирующими наиболее устойчивые преступные группы города и области. Они прошли в гардероб, сложили в огромную хозяйственную сумку оружие, вниз по лестнице спустились в одну из комнат цокольного этажа ресторана. Иван Карасев на правах организатора и виновника торжества после недолгой паузы сказал: «Наконец-то мы собрались вместе». Он улыбнулся, глянул на присутствующих. «Повод для сбора у нас есть, мой день рождения. Но, как вы знаете, это не главное. Вы уже слышали, что на днях под Братском в машине подорвали Масю. До него, в Прокопьевске, убили Коростыля. В камере погиб Рафик Сво. а в подъезде своего дома застрелили всеми нами уважаемого Калину. Вчера, читаю в газете, в Туркменистане уже не осталось ни одного вора в законе. Нурева, кто помнит, приговорили к расстрелу. На очереди мы. Карасев замолчал, опустил голову. Слышно было, как за стенкой на колоде мясник разделывает свиную тушу. Карасев поднял голову, посмотрел в глаза браткам, вновь заговорил. «А вспомним наших первых помощников, авторитетов, благодаря которым мы живем и проводим свою политику. Убиты Федор Бешеный, Моня и Гитлер, Кривой и Рэмбо. В Екатеринбурге убит Григорий Цыганов, брат Константина Цыганова. Там же бесследно исчез Тарланов сын, застрелен Тарланов отец. В Туле убит Павел Фадеев, Паша Тульский». «Хватит, Карась!» — перебил его Василий Авоська. «Сколько можно? Говори по делу. Чего собрал?»